Глава 5. Дождь хлестал Тео по спине, ботинки вязли в разбухшей от воды деревенской дороге. Как не кстати начался дождь. Так погано брат Теобальд ощущал себя только во время войны, когда приходилось долгие часы сидеть в окопе, ожидая и страшась удара артиллерии противника. Возможно, поэтому ему до тошноты был отвратителен запах мокрой земли. Слишком много его товарищей встретили в ней свою смерть. Тео был зол и сам не до конца понимал, почему. Неужели ему так тяжело далась встреча с двумя культистками? Он не успел чем бы то ни было проникнуться к леди Кассандре. Так, мимолетная симпатия, основанная на внешности, не более того. И все же ему хотелось остановиться прямо посередине очередной лужи, обратить лицо к тучам, и заорать во все горло. Ему придется вернуться в холодный, неуютный монастырь, придется снова выслушивать брюзжание отца Сайлоса, придется поучаствовать в облаве на культистов в Саммерфилд-парке вместе с мелититами. Должно быть, больше всего огорчал Теобальда крах его собственных тщеславных надежд. Никакой собственной обители у теплого моря. Только чужие приказы и бесконечно долгое служение в ожидании очередного шанса заработать хорошее назначение. Все кончится тем, что он, бывший офицер, превратится в одного из тех мерзких клериков, которые подсиживают своего престарелого наставника или строчат кляузы его святейшеству. Но долг есть долг. И Тео продолжал тащиться по дороге, ощущая себя единым с ней комком липкой грязи. И почему ливню вздумалось начаться именно сейчас? Утром на небе не было ни облачка. Сзади раздался пронзительный визг клаксона. Теобальд разучился верить в счастливые случаи и перешел на бег, насколько позволяли ливень и дорога. Культистки из Саммерфилда наверняка послали за ним Гарри, который собьет его при первой возможности. Тео уже было кинулся в сторону, намереваясь скрыться от дьявольского красного Оксфорда в ближайшем чахлом подлеске, но тот был проворнее. Водитель резко вывернул руль и перегородил монаху дорогу. «Вернись и останови ее!» Сидящая на месте шофера Джейн чуть не плакала. «Она опять жертвует слишком много крови!» В памяти всплыли тонкие запястья с короткими красными росчерками. Чем обильнее жертва, тем больше сила. Основной принцип оккультизма. «Это твоя забота, а не моя. Возвращайся к своей хозяйке», — упрямо сказал Теобальд, заставляя себя посмотреть в залитое слезами и расколотое лицо экономки. «Сами справитесь». Джейн судорожно втянула носом воздух. Несмотря на то, что правая половина была идеальнее новой фарфоровой чашечки, на левой было написано такое страдание, что у Тео сжалось сердце. Творец ведь велит помогать всем, верно? Эта церковь решила ограничить его милосердие. «Я не могу оторвать ее от камней, и кровь, она не останавливается!» Девушка распахнула дверцу машины, высунулась под дождь и дернула к себе Тео. «Проклинай нас потом сколько тебе угодно! Только спаси ее!» Люди считают, что церковь борется с культами только для того, чтобы сохранить свое господство над сердцами людей. Возможно, это основная причина, но есть и другие. Фанатиков-культистов надо спасать от них самих, потому что, заигравшись в могущество, они забывают, какую цену платят за свои возможности. Они многое перепробовали. Чужая кровь, кровь детей, кровь, отданная добровольно. И ничто не могло сравниться по силе с их собственной. Магия ритуалов требовательна и капризна, потому что обращается к тем, кто чужд человеческой природе, к тем, для кого имеют ценность только реки и озера красной жидкости. Их внимание нужно привлекать жертвой. И у леди Кассандры Галлер не хватило ума понять, что для того, чтобы открыть глаз, не хватит и всей ее крови. Если так, то эта женщина не умнее теленка. И вряд ли ее смерть во время ритуала понравится мастеру Сайлосу. Возможно, он хотел бы побеседовать с теми, кто додумался воплотить глаз шепчущего бога у себя в подвале. Тео забрался в кабину Оксфорда, хлопнул дверью, и в тот же момент машина буквально сорвалась с места, на развороте чудом не увязнув в грязи. Монах наивно полагал, что главный лихач в доме Гарри Гатлинг, но, очевидно, пальма первенства в этом вопросе принадлежала Джейн. Тео нервно щелкал четками. Надо привести голову в порядок, потому что нельзя колдовать без покоя в душе. Это приводит к непоправимым последствиям. И уж кому, как не офицеру Теобальду Крейну, который в битве на Марне случайно сделал инвалидами по меньшей мере 15 человек, этого не знать. Он старательно гнал от себя лишние мысли и старался найти покой в том, как деревянные бусины перекатываются в пальцах. Он старался найти покой в монотонных молитвах. Несколько минут в голове было слишком много мыслей и образов. Вражеский солдат, слепо ощупывающий землю перед собой, грохот канонады, улыбка Кассандры и сырые подвалы аббатства в Нортамберленде. Но постепенно ему удалось выгнать все это за пределы своей так называемой внутренней часовни, куда Тео бежал в поисках стабильности и приятной пустоты. Его долг — помогать людям. Пусть даже они и отвернулись от Творца. «Сейчас, сейчас, сейчас приедем!» Снова и снова повторяла Джейн, вцепившись в руль так, что ее живая рука побелела. «Она нас дождется!» Теобальду стало до боли в сердце жаль эту странную расколотую девушку. На нее наложена порча, которая, возможно, навсегда отделила ее от других людей. Видимо, у нее нет семьи, а единственная подруга, с которой ее что-то связывает, сейчас пытается выдавить из себя побольше крови неизвестно для чего. Может быть, и в самом деле, чтобы ослепить шепчущего. Может быть, чтобы открыть глаз. Суть одна. Кассандра Галлер явно в шаге от крайне неприятной смерти. Бросив машину у дома, они с Джейн поспешили в подвал. И, о чудо, культистка еще была жива. Распластавшись возле круга камней, она медленно возила запястьем перед собой, пытаясь начертить что-то на полу. Одна рука ее покоилась на камне, передавая рунам свои силы. Тео скинул плащ, закатал рукава и опустился на колени рядом с девушкой. Он не был целителем, да и его навыки в защитных летаниях оставляли желать лучшего. Его профиль — свет и все, что с ним связано. Но сейчас это было неважно, потому что в этом творцом забытом подвале был только он и две перепуганные женщины, одна из которых калека, а вторая явно одной ногой шагнула в звездный ужас, из которого нет возврата. Монах обхватил кровоточащее запястье Кассандры, которым она выписывала символы. Оно оказалось холодным и неожиданно тяжелым. На мгновение Тео охватила паника. А что он вообще собирается делать? Но все пришло само собой. Он не целитель, не маг земли и камня, но это не так важно. Все они черпают энергию от одного источника, а потом преломляют, исходя из личных склонностей. Сейчас требовалось отбросить все лишнее и воспользоваться самой сутью дара, чтобы, наконец, прервать связь девушки с камнями и глазом. Тео сосредоточился. Под удивленный вздох Джейн вокруг их с Кассандрой рук заструилось мягкое белое свечение, которое окутало их запястье словно лента. Пробормотав слова молитвы, монах положил ладонь на холодные пальцы культистки. Мало-помалу они начали поддаваться и отставать от камней. Зрачок шепчущего под кожистыми веками бешено метался из стороны в сторону. Очевидно, свечение приводило его, если не в ярость, то в состоянии крайнего беспокойства. «Так ему и надо», — Злорадно подумал Теобальд и в очередной раз попробовал оторвать руку Кассандры от камня. Он не сразу понял, что ему удалось. Настолько холодной показалась монаху ее ладонь. Девушка закрыла глаза и глубоко вздохнула. Нераскрытое око шепчущего в очередной раз дернулось и замерло. В повисшей тишине Кассандра медленно осела сначала на правый бок, а потом завалилась на спину, разметав белые полы ночной сорочки. «Мне нужны бинты и теплая вода», — скомандовал Теобальд неожиданно вернувшимся тоном офицера. «Быстро!» Оторвав от рукава своей рубашки длинную полоску ткани, он перетянул одну руку Кассандры выше пореза, а вторую зажал в своих. Экономка как будто впала в ступор, глядя на замерзший глаз и угасающий свет, исходящий от камней с рунами. «Почему ничего не вышло?» — спросила она. Тео нахмурился. «Сегодня подходящая ночь для открытия, и она чувствовала себя хорошо». «Женщина! Бинты, вода в ее спальню! Быстро!» — рявкнул монах. «Если не поторопишься, завтра к ней присоединишься!» И только тут оцепеневшая Джейн, неожиданно высоко всхлипнув, подобрала юбки и понеслась прочь из подвала. Выходит, Кассандра ничего ей не объяснила. Неужели и в самом деле хотела закрыть глаз? Во всем этом следует разобраться утром. А пока что потребуется много сил и времени, чтобы спасти эту неразумную женщину от тех бед, которые она накликала на себя и этот дом. Тео аккуратно подхватил Кассандру на руки и слегка прижал к себе. С закрытыми глазами и побелевшими губами она была похожа на принцессу из сказки. Не ту, которая жила в глухом лесу с семью гномами, а ту, которая уколола палец веретеном и теперь обречена в вечном сне ждать своего спасителя. Кассандра Галлер казалась совсем юной, беззащитной и даже в таком состоянии удивительно решительной, как будто собиралась заявить всему миру, что не раскаивается в том, что сделала. Брату Теобальду уже случалось видеть такой взгляд. У молодых героев, которые оставались лежать на полях сражений после атаки. Нет уж, он должен проследить, чтобы эта глупая женщина дожила до рассвета, чтобы все ему объяснить. Тео решительно зашагал из комнаты соком в коридор. Нужно отнести ее в постель и заняться руками. У нее нет права молча истечь кровью. Сначала придется все объяснить как минимум Теобальду, которого она сама же и пригласила, и как максимум Святой Церкви. Наверху горел, кажется, весь электрический свет. Наверное, разнервничавшаяся экономка нажимала на каждую чудо-клавишу, которая попадалась ей на глаза. Тем лучше. Не придется спотыкаться об очередной пуфик, столик или пекинеса. Тео шел быстро, но аккуратно, чтобы его драгоценная ноша случайно не встретилась своей светлой головой с дверным проемом или перилами. Кассандра пару раз силилась открыть глаза и постоянно что-то невнятно бормотала. Теобальд же молчал и смотрел только на дорогу. Разглядывать леди, которая несколько часов назад казалась ему полной жизни и полнокровного британского обаяния, в таком состоянии казалось монаху чем-то противоестественным. Такие же эмоции вызывает, например, птица без одного крыла или трехногая собака. Так не должно быть. Джейн окликнула его со второго этажа. Комната хозяйки, как Тео помнил, была неподалеку от его собственной. Дверь была распахнута настежь, а возле расстеленной кровати на тумбочке теснились тазик, исходящий паром, аптечка, стопка чистых полотенец и графин с водой. Отлично. Хоть со второго раза, но до перепуганной экономки дошел смысл его просьб. Спасибо. Кивнул Теобальд, укладывая свою постепенно коченеющую ношу в постель. «Когда я закончу, сможете ее переодеть?» Экономка несколько раз коротко кивнула, все тем же затравленным взглядом смотря на подругу. Тео вдруг понял, что посчитал Джейн гораздо старше, чем она есть на самом деле. Судя по всему, она едва ли не младше Кассандры. Размышлять об этом времени не было. Времени, строго говоря, не было вообще ни на что. Но Тео старался об этом не думать. Первым делом он в несколько глотков выхлебал добрый стакан воды прямо из графина. Пить хотелось нестерпимо. Следом он закатал рукава леди чуть не до самых плеч и принялся промывать порезы. После увольнения из армии он надеялся, что ему больше никогда не придется ощущать аромат крови или прикасаться к аптечке, кроме как в поисках средства от головной боли. Но творец решил иначе. И роптать на это значило оскорблять его волю. Теобальд сумел сохранить веру в нищем детстве, смог сохранить ее на войне и уж тем более на службе под началом сварливого отца Сайлоса. Каждый раз это давалось ему тяжело, и основным способом было банальное бегство от проблем. Не то чтобы культистка из Дорсета могла задеть в нем фундаментальные основы личности, но в какой-то момент он почти оставил Саммерфилд-парк, потому что с отчаянной ясностью ощутил, что ввязывается во что-то, способное искорежить всю его жизнь. Это ощущение его напугало. Но больше всего Теобальда шокировало то, с какой нежностью он, перевязав руки Кассандры, убрал с ее бледного лица золотистую прядь волос.